Вы слушали радиоспектакль «Средства от запоя» в ролях Осип Абдулов, Алексей Грибов, Ростислав Плят и Владимир Попов. После выпуска новостей слушайте радиоспектакль «Сельские эскулапы». Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.